Скорее же, я могу расстроиться от беспокойства. Что же тебя, миленькой, беспокоит? Курс слабый. Никандра, как на Лондон? 29,70,85. А дисконт? Приступу нет. Да на что тебе Лондон, миленькой? Лондон? Лондон, конечно, будет в стороне. Но мне от дисконту большой убыток. Денег в кассе наличных нет. Куда ж они делись? Я на них спекуляцию сделал в компании с одним негациантом. Открыли натуральный сахарный песок, так мы купили партию. Как так натуральный? По берегам рек. Как же он не растает? В нашей воде точно растает должен. А это в чужих землях. Где Никандра нашли его? В Бухарест. О. Там такие реки, что в них никогда воды не бывает. Так ты с барышом будешь, миленькой. Интересы будут значительные. Но вот в настоящую минуту есть платежи, нужны наличные деньги, а их в кассе нет. Так бы ты и говорил, что нужны, мол, деньги. А сахаром-то не подслащал. Маменька, я вам в обеспечении ваших денег предоставлю векселей на двойную сумму. Пойдем, миленькой, в комнатах потолкуем. Да векселя и все счеты мне принесите. Я хоть мало грамотно, а разберу кое-что. Никандра, Никандра, ну захвати все нужные документы. А силу-то их унесло. Ну, теперь мешки на плечи, один по одному да по заборчику. По холодку-то оно любо. Хоть и тяжеленькие будут, мера подвиг будет не меньше. Ну, ничего, своя ноша не тянет. Где они тут, а? Ой. К садовнику незаметно подошла Фелицата. Поликсена спряталась за беседкой. Вот еще принесла их наказание. Что на вас угомону нет, полуношники, правополуношники? Да тебе что за печаль? Ну уж и дом, попал я на местечко. Не греши, чего тебе мало? Завсегда сыт, пьян, хоть не сплошь, так уж через день аккуратно. С хорошего человека и довольно будет. Вы долго прогуляете? А ты сторожем, что ли, при нас пристал? Я при яблоках. Говорить тебе нечего, шел бы спать. Расчудесное дело. Ах, стал быть, я вам мешаю. Да что торчишь тут, какая приятность смотреть на тебя. А может, ты мне мешаешь, знаешь ли ты это? Как мне знать, премудрость невелика. Бери мешок-то, тащи, куда тебе надобно. Мы и видели, да не видали. Да у меня их два. За другим после придешь. Ну вот, от другой разговор, так бы и говорил вчера, за то вот, понимаешь. Где же он? Шшш, погоди, не вдруг. Дай садовнику пройти. Он у меня в сторожке сидит, дожидается своего сроку. Какая ты добрая, милая. Уж как благодарить тебя не знаю. Вот, будешь я на раньше-то, так не оставь своей милостью. Ты мне на лоб-то галун на шее. Да полно глупости-то. Ну, поди, поди. Куда идти? Зачем? Мы ему сигнал подадим. Что там у тебя? Покажи, что. Что да что? Тебе что за дело? Ну, телеграф. Как телеграф? Какой телеграф? Какой телеграф? Да какой телеграф? Отстань ты! Ну, котенок! Вот я ему хвост подавлю, он замяучит, Платон услышит и придет. Так ему приказано. Ой, да будет тебе мучить-то его! А он служи хорошенько. Я его завтра за это молоком накормлю. Ну, ступай. Теперь ты свою службу кончил. И как это тебе в голову-то приходит? Ох, твои причуды исполнять по всему научишься. На все другое подозрение есть. Стук ли собак или залает, могут из дому выйти, подумают чужой. А на кошку какое подозрение? Она хоть разорвись. Малых тут по деревам да по крышам мяучит.